темный лес. Это тайга, едет машина, дорога пуста, а нас двое, мы друг и я. Глохнет машина, это беда. Дальше слушайте мой рассказ. Темный лес, поздний час. Нам снова страшно, куда идти? Нам бы только людей найти. Я словно в сказке или страшном сне. Очень хочу проснуться, не открыть глаза мне. Сам не знаю я, что забыл здесь лесу. Только лес и мой друг на 500 миль вокруг. Темный лес, это тайга. Мы заблудились, кругом темнота. Друг, ты как? Страшно тебе? Я не брошу тебя в беде. Страх пронизает наши тела. Мы идем, не зная куда. Зверь крадется за нами вслед. Но мы спасемся, надежды хоть нет. Я словно в сказке или страшном сне. Очень хочу проснуться, не открыть глаза мне. Сам не знаю я, что забыл здесь лесу. Только лес и мой друг на 500 миль вокруг. Я словно в сказке или в страшном сне. Очень хочу проснуться, не открыть глаза мне. Сам не знаю я, что забыл здесь лесу. Только лес и мой друг на 500 миль вокруг.